Глава 4. Арка Нефима. Часть 4. Продумывание стратегии дальнейших шагов затянулось на добрых 5 часов. Примерно спустя час после того, как разговор действительно перешел в серьезное русло, Хиро связался со своими людьми и вкратце описал им ситуацию, пообещав позже в подробностях все рассказать. Мариуэс со своей стороны выделил им для отдыха более комфортное помещение и позаботился о еде и напитках. Обсуждать настолько серьезные разговоры, напрямую касающиеся торговой компании и ее дальнейшего развития без непосредственного главы, было бы максимально глупо и недальновидно. Поэтому, как только дела с размещением бойцов станции и сопровождающих магазина были закончены, Тевродия позвали на переговоры. Кратко введя его в курс дела, началось планирование. «Не сомневаюсь в силе нашего лидера и вашей, но все же это очень рискованная и опасная затея», — выслушав все, первым делом высказался Тевродий. «Во время моего прошлого посещения Нефима, находящиеся на службе у нынешних глав бойцы уже обладали внушительной силой, и среди них было много высших и лордов. С того момента прошло больше 10 лет, и, судя по увиденному и тому, что я успел услышать от встречающей нас делегации во время поездки к столице, за это время они разрослись еще больше и стали многократно сильнее. Даже без прямого вмешательства Ареса и его фракции это будет крайне непростой задачей». «Без вмешательства Ареса и его прихвостней у нас есть реальные шансы на успех. Проблема заключается во времени. Нам необходимо действовать максимально быстро, чтобы они не успели прибыть на планету во время заварушки», — рассудительно произнесла Мариэла. «Мы должны закончить все за сутки, а лучше за 12 часов». «Вы уверены, что в случае успеха сможете совладать с недовольством обычных граждан? Им промывали мозги десятилетиями, если не сказать столетиями, и для них нынешняя правящая верхушка – олицетворение их веры, справедливости и процветания», – нахмурился Тевродий. «Сомневаюсь, что не так просто возьмут и примут их свержение и перехват власти. Начнутся массовые протесты, бунты, вплоть до гражданской войны. Убрать верхушку в таком случае будет самой простой задачей. Труднее будет разобраться с последствиями. Для этого у нас уже продуманы контрмеры», — улыбнулась Мариэла. «К сожалению, прямо сейчас раскрыть какие не могу. Одно могу сказать точно. Если начнется бунт, мы сможем быстро его погасить без применения насилия. Для нас сейчас самым главным является свергнуть правящую верхушку и во всеуслышание объявить о поддержке со стороны вашей фракции и народу. С остальным мы уже разберемся сами, а ваша часть работы будет выполнена». «Не хотелось бы этого говорить, и я уверен, что мои слова могут прозвучать довольно грубо, но с моим опытом управления фракцией и колоссальным количеством подчиненных, состоящих в ней, все же к моим словам, думаю, лучше прислушаться», — хмыкнул Хиро, внимательно посмотрев на девушку. «Излишняя самоуверенность и уверенность в собственных силах – не самый лучший помощник в таких вопросах. Ситуация крайне серьезная, и одна ошибка может стоить очень многого. Учитывая тот факт, что моя фракция будет принимать во всем этом непосредственное участие, я не приму ответа по типу «сейчас раскрыть, какие контрмеры у нас есть, не могу». Либо у нас с вами нет никаких секретов друг от друга, или мы не будем во всем этом принимать участие. Под угрозой окажется не только станция, торговая компания, но также множество других доверившихся мне существ. Мы можем заплатить слишком высокую цену за банальное неведение и недоговорки». «Все же не зря ты так долго занимаешь свою позицию», — устало выдохнула Мариэла, слегка улыбнувшись. Наверняка она ждала подобных слов от командира и была готова к ним. «Не скажи ты этого, я бы задумалась о твоей компетентности и в принятии настолько серьезных решений. В любом случае, скрывать это бессмысленно. Благодаря помощи выживших представителей нашей расы и непосредственно брата, мы смогли обнаружить родную планету первых нефилимов, прибывших на Нефим». «Хо!» – почесал подбородок Тевродий. «Это многое меняет. Учитывая фанатичность местных жителей, такое известие явно заставит их сменить свое мнение и перейти на вашу сторону. Правда, есть одна проблема. Простых слов им явно будет недостаточно. У нас есть существенные доказательства, которые мы сможем им предоставить. Не только снимки с той планеты, но также некоторые минералы с нее и, что самое интересное, коренной житель. Можно сказать, один из прародителей нынешних нефилимов», – выложила все карты на стол Мариэла. «Этого явно будет достаточно, чтобы остановить бунт и заставить не только задуматься местных, но и перейти на нашу сторону». «Ты же собиралась разрушить их веру», – приподнял одну бровь Хиро, – «о чем отчетливо сказал твой брат совсем недавно. Не буду отрицать, с таким весомым аргументом у нас есть все шансы обойтись малой кровью, но что будет дальше? Не думаешь, что только сильнее раззадоришь этих фанатиков?» «Скажу больше, уверена, что этого не произойдет. Родная планета Нефилимов, которую они восставляли и преклонялись, почти полностью разрушена. Прошло бы еще полвека, максимум век, и она полностью опустеет. На ней слишком мало ресурсов, а ее атмосфера крайне слабо пригодна для жизни. Нам удалось уговорить одного из них прибыть на Нефим только потому, что они прекрасно осознают свое положение. В обмен на его помощь мы предложили им выход из этой ситуации, забрать выживших и переместить сюда. Таким образом, они смогут выжить и начать новую жизнь на куда более пригодной для этого планете». «Очень хороший и продуманный план», – задумчиво бросил командир, нахмурившись. «Появление жителя планеты, которой поклоняются местные, откроет им глаза на правду. Он сможет рассказать им о том, в насколько тяжелом и ужасном положении находятся ее обитатели, а также сильно заставит задуматься о предмете их поклонения. Когда правда будет раскрыта и все карты выложены на стол, многие осознают, что все, чему они раньше поклонялись, не более чем мыльный пузырь. В таком случае ненависть осознавших истину к их прошлым лидерам сильно возрастет. За всю ту ложь, которую им вешали веками, а особенно последними десятилетиями. Таким образом, действительно можно избежать бунта, и потихоньку вера и символ, которому ранее поклонялись местные жители, постепенно сойдет на нет. Не буду отрицать, что на это может уйти много времени, но первые шаги к этому будут сделаны». «Верно, на это и расчет», – заговорил Мариуэс. «В таком случае Мариэла сможет легко занять место правителя как та, кто открыла истину и правду. Дальнейшее развитие планеты уже будет целиком и полностью зависеть от предпринятых ею действий». «Хорошо, с этим вопросом разобрались». Тевроди тоже был в задумчивости, почесывая подбородок. «Тогда осталось всего два главных вопроса – вмешательство Ареса и сам переворот. По поводу первого понятно. Нам необходимо действовать максимально быстро и решительно, и если все получится, мы спокойно достигнем поставленной цели. Остается вопрос с тем, как провернуть последний пункт нашего плана. Нынешние лидеры обладают огромной армией, и об этом прямо говорит находящиеся в космопорте корабли. Если не брать в расчет рядовых бойцов, по имеющейся у нас информации, у них есть не меньше нескольких сотен высших, под сотню лордов и не менее десятка старейшин, включая пятерку лидеров. Неизвестно, есть ли у них кто-то со статусом верховный старейшина, но нельзя категорично этого отрицать. Вполне возможно, что они имеют несколько припрятанных тузов в рукаве. С нашими нынешними возможностями и прибывшими с нами бойцами наши шансы на победу выглядят весьма скромно. Нет смысла отрицать, что озвученные цифры близки к реальности, даже скорее несколько занижены, — хмыкнула Мариэла. На планете находится значительно больше высших и лордов, чем может показаться на первый взгляд. Но это совершенно не значит, что нам придется со всеми ними вступать в открытое противостояние. Планета Нефим довольно большая, и основная часть всех сил рассредоточена по всем ее территориям. В столице находится от силы процентов 20 основного состава, а может и того меньше. В составе делегации, которая вас встречала, наверняка находилась большая их часть. Во время нападения на корабль мы сумели знатно проредить их ряды, пусть и старались не доводить до крайностей. Нашей главной целью было отвлечь их внимание, а не убивать. «Мне пришлось знатно постараться, чтобы сдерживаться», — улыбнулся Мариуэс. После его слов Хира осознал, каким образом нападавшим удалось выманить всех сопровождающих. Во время разговора с нападавшими после перемещения командир задумался, как им удалось провернуть подобное, но не стал слишком сильно зацикливаться на этом. Теперь все встало на свои места. Им помог старший брат Мариэлы. Самое неприятное во всем этом то, что Хиро не смог его обнаружить и ощутить присутствие в тот момент. Насколько же на самом деле силен Мариуэс? С момента битвы с ним прошло уже немало времени, а он уже тогда обладал достаточной силой, чтобы почти на равных сражаться с верховным старейшиной. Сейчас они наверняка еще отходят от произошедшего, но в скором времени начнут действовать. Это будет идеальным для нас временем, чтобы провернуть задуманное. С помощью телепортации мы переместимся почти к самому дворцу, где находятся их лидеры. Хотелось бы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв, поэтому приоритетом будет взятие в плен или, в случае сопротивления, полное уничтожение верхушки. После этих слов обсуждение затянулось еще на несколько часов. Требовалось грамотно подойти к вопросу, максимально проработать всю стратегию и заняться подготовкой. Приходилось учитывать множество различных факторов, брать в расчет возможные форс-мажоры и еще много чего другого. Задуманное тиранами нельзя назвать банальной прогулкой, и слишком многое поставлено в случае неудачи. Будь у командира больше времени, он бы еще более тщательно все проработал. Но, к сожалению, этого ресурса как раз не доставало. Придется работать с тем, что есть, пусть это и наспех, можно сказать, на коленке продуманный план. Когда все было несколько раз оговорено, проверено и перепроверено, было решено начать операцию через час. Этого времени как раз должно хватить командиру и его людям на подготовку и людям Мариэлы на то же самое. «Времени у нас немного, поэтому сразу перейду к главному». Стоило Хиро оказаться в помещении, выделенном его людям, как он с порога начал разговор. «Наши изначальные планы немного изменились. Изначально мы планировали попасть во дворец в качестве представителей торговой компании, теперь же мы направляемся туда с совершенно иными намерениями. Нам предстоит совершить переворот на этой планете», и сместить нынешнюю верхушку с давно насиженного ими места. Мы должны провернуть все за максимум сутки, а лучше значительно быстрее. Придется очень попотеть, иначе и не скажешь. Операция начнется через час, поэтому можете начинать подготовку прямо сейчас. Главное помните, наша главная цель не убийство противников. По возможности старайтесь избегать ненужных жертв. Операция будет считаться завершенной, когда мы выполним основную часть плана. Возьмем в плен верхушку или ликвидируем их в ходе сопротивления. На ваши плечи по большей части ложится защита основного отряда, который будет заниматься этим вопросом. Вам придется сдерживать противников, пока мы не закончим. Вот так перемены! Удивленно присвистнул Катана, как только командир договорил. «Хозяин, с каких это пор мы начали заниматься подобного рода вещами? Не подумайте, что я осуждаю вас или что-то в этом духе, но подобное явно не в вашем стиле». «Хотелось бы сказать, что обстоятельства так сложились и другого выбора не осталось, и это будет являться правдой, пусть и неполной», хмыкнул Хиро, незаметно подмигивая своему фамильяру. «Он умеет задавать нужные вопросы в нужное время. Этого у него не отнять. Можно считать наши действия превентивным ударом главному конкуренту на галактической арене. И сейчас я говорю об Аресе и фракции Владыки. Нам стало известно, да вы и сами видели своими глазами космопорт по прибытии, что он приложил к этому свои руки. Построенный здесь космопорт имеет куда более важную стратегическую и тактическую ценность, чем может показаться на первый взгляд. Пусть мы и являемся представителями двух сильнейших на данный момент фракций в галактике, и наши отношения с нынешним их лидером нельзя назвать дружескими, скорее даже наоборот, мы никак не можем закрыть глаза на расширение его влияния и подвластных ему территорий. Глупо отрицать, на данный момент фракция Владыки обладает куда большим влиянием и властью, чем наша. Всему причиной является мое длительное отсутствие, за время которого произошло много различных событий. Если мы позволим Аресу еще сильнее укрепить свои позиции, то окажемся в еще более невыгодном положении, чем ранее. Этого допустить нельзя, иначе нам перекроют кислород. Мы обязаны совершить этот переворот не только ради того, чтобы помешать его планам, но также ради укрепления своих собственных позиций. Это даст нам возможность ускорить достижение собственных целей, а также обзавестись новыми сильными союзниками в лице тиранов. Наши действия никак не навредят жителям этой планеты, а скорее наоборот. Откроют им глаза на многое и сильно помогут. На этом все, что вам необходимо знать сейчас. Приступайте к подготовке. Наверняка у собравшихся было еще много вопросов, но после последних слов командира стало очевидно, что сейчас совсем не время для них. Они все верили в своего лидера, иначе не последовали бы за ним настолько далеко. Раз он сказал, что так надо и будет лучше для всех, то так оно и есть. «Мог бы и меня взять на совещание», — надула щечки Обскура, подходя к мужу. Рядом с ней, как всегда, находилась Венси и Драгон. «А лучше всех нас». «Тогда разговор мог значительно затянуться, а времени у нас и так немного», — улыбнулся и командир. «Раз речь зашла о тиранах, кто-то из них присутствовал во время переговоров», — нахмурилась Венси. «Можно ли доверять их словам?» «Об этом можешь не беспокоиться. Наши взгляды и интересы целиком и полностью совпадают», — повернулся к ней Хиро. «Вы все прекрасно меня знаете. Я бы не стал вмешиваться в подобное и рисковать жизнями своих подчиненных, если бы не был уверен в результате». «С этим не поспоришь», — вздохнула Венси, бросив взгляд на сундук, который принес с собой командир и отставил в сторону. «Там то, о чем я думаю». «Именно», — кивнул он, — «то, зачем мы сюда пришли. Осталось осуществить задуманное, и можно будет покидать планету. Очень надеюсь, что обойдется без напрасных и бессмысленных жертв». «Я займусь подготовкой», — быстро сказала девушка и убежала к бойцам, сразу же начиная раздавать указания и подгонять их. «Тогда я сделаю то же самое», — поцеловала его Обскура и тоже убежала по делам, напоследок невзначай бросив: «Надеюсь, это был последний раз, когда ты решил не посвящать меня в детали». «Тираны», — задумчиво произнес оставшийся Драгон, — «сородичи Трасоса. Разве они почти все не были уничтожены? Как думаешь, он знает и об их существовании?» «Знает», — кивнул командир. Похоже, вопрос он задал Мариуэсу, и тот заверил, что встречался с бывшим стражем несколько десятилетий назад. «И что-то мне подсказывает, что именно это знание помогло мне сохранить жизнь в недавнем сражении». Дальше разговор затух сам собой. Всем было чем заняться за оставшееся время. Вопрос с Мирьем и ее участием в происходящем также обсуждался, и нынешний король тиранов решил взять его на себя, чем сильно облегчил жизнь командиру. В назначенное время все были в сборе. включая подчиненных Хиро, прибавилось еще несколько сотен членов оппозиции. Не все они обладали статусом, но примерно около 50 находились на уровне высших. Морелла явно направляла всех своих сильнейших бойцов и, мало того, вместе с братом лично решила принять участие в происходящем. «Вы готовы?» – обвела она взглядом собравшихся, и ответом ей послужило лишь молчание и полностью сосредоточенные взгляды собравшихся. «Тогда отправляемся!» Несколько мгновений, и появился довольно внушительный портал. В числе первых отправился основной отряд, задачей которого было быстро добраться до верхушки. Хиро также состоял в нем, как и Венси с Обскурой и Драгоном, а также несколькими лидерами торговой компании в статусе лордов. Стоило им переместиться и сделать первый шаг, как сразу пришло осознание. Их уже ждали. И явно не с добрыми намерениями.